Третье. В петитной ерунде, собранной Эренбургом в отдельную книгу «Неправдоподобные истории», автор справедливо отметил, отчасти, может быть, потому что, по его же собственным словам, книга — это не политика, разнохарактерность личного состава нынешней эмиграции. Из кого только не состоят они, зарубежники, по уничижительной кличке Белого. Даже не беженцы, а просто бегуны по презрительному отзыву Эренбурга. Кто только не убежал. И сановные маститые, Станиславы, Анны на шеях, и мелюзга, пескари в бурном море, фельдшера от мобилизации, стряпчие от реквизиции, дьячки, чтоб в соблазн не впасть, и просто людишки безобидные от нечеловеческого страха. Сахарозаводчики, тузы махровые, для коих в Парижах и кулебяки, и корка, и прохладительные готовятся, и голодранцы, голотяпы, грузы грузят, на голове ходят, тараканьи бега с тотализатором надумали, прям санкюлоты, так что взглянешь на них, спутать легко, где-то она самая революция. Политики идейные всякие, с программами, хорошие люди, столько честности, руку пожмет такой, и то возгордишься. Ну и построчники за ними, коты газетные, хапуны щекотливые всякие, а больше всего просто человеки. Послушаешь такого, ну что он спасал? Ни сейфа нет, ни титула, ни идей завалящейся, не поймешь, только во всех глагольствованиях никчемных столько горя, да не выдуманного, а подлинного, не поймешь, только отвернешься. Не начать же реветь где-нибудь на бульваре де Капюсин, публику чистую, не московитов в бегах, а парижан честных пугая. Неправдоподобные истории, страницы 70-71. Действительно, далеко не всем ушедшим в эмиграцию было что спасать, кроме жизни, кроме права, в большинстве случаев буквально на голое существование. И если, тем не менее, они уходили есть горький хлеб изгнания, если, будь к тому возможность, с радостью утянулись бы к индийскому царю миллионы тех, чьи кости ныне тлеют в Поволжье и Заволжье, в Крыму и в Новороссии, то причиной тому вовсе не непоседливость бегунов, а безотрадная русская действительность, превратившая в государственных преступников по неволе, а не по убеждению, почти все население России и уводящая в эмиграцию почти всех, кто только имел к тому объективную возможность. При описании одного из таких массовых исходов из России, современные записки номер 2, уже приходилось отмечать, когда же простодушные дети степей калмыки, превращенные большевистской властью в неисправимых государственных преступников, искали стихийного спасения в уходе. С того времени вся Россия приведена в движение, почти в космических масштабах. Действительность стала страшнее самых страшных мифов. Миф о Сатурне, который должен был, но которому не пришлось пожирать своих детей, бледнеет перед русской реальностью, представшим бытовым пожиранием детей своими матерями. Что может быть выразительнее молящего предсмертного стона русских матерей, обращенного к народам всего мира? «Возьмите от нас наших детей, дабы эти невинные создания не разделили страшной нашей судьбы». Мы молим мир сделать это, ибо мы сами ценой добровольной и вечной разлуки стремимся устранить содеянные нами тем, что дали им жизнь худшую, чем смерть. Всех вас, имеющих детей или детей потерявших, всех вас, имеющих детей и страшащихся их потерять, всех вас мы зовем в память мертвых и именем живых. Не думайте о нас». Нас спасти невозможно. Мы потеряли всякую надежду, но нас может озарить единственное счастье, какое знает мать, уверенность, что ее ребенок спасен. Находящаяся между жизнью и смертью, прибегают к трупоедству и людоедству, лишь бы продлить свои дни и уйти от кошмарного полотна в тысячи верст, которое образует трупы, если выложить в ряд уже погибшие от голода миллионы. У кого сохранились остатки сил, убегает, движется, пока может. Вот как описывает большевистская печать этот крестный путь, который под вдохновенным пером поэта преображается в смерть от избытка любви. Все поднялись с насиженных родных мест. Злобно толкая друг друга, бросаются голодные люди к каждому подходящему поезду, рвутся в двери товарных вагонов. Оттуда их толкают в грудь и лицо ногами такие же, как и они, голодные, озверевшие люди. Поезда двигаются, оставляя за собою сотни несчастных, а нередко бывает, что несколько человек остаются лежать на станции неподвижно. Они уже сели на поезд прямого сообщения к смерти, они уже трупы. Правда, номер 32. Прочтите леденящие по жути, исключительные по изобразительности отрывок Пельника «Поезд номер 57 смешанный». Перепечатан в «Воле России» номер 8. И вы получите ясное представление о том весеннем ласкающем саде, в который физически и духовно превратились огромные пространства России. А вот те, которые хотели уехать, но не сумели, и осели на вокзалах в крупных центрах. Корреспондент «Московских известий» номер 7 рисует картину вокзала в Ростове-на-Дону. Полураздетые, полуживые. К ним подойти страшно. Жутко пройти возле. Это не люди, а трупы, уже разлагающиеся, дышащие зловонием и заразой. Глаза этих умирающих беженцев уже не жалят вас. У них не хватает на это сил. Нет энергии, чтобы бросить вам упрек в черствости вашей души, окаменелости. Думаешь, это мертвец. Подойдешь — еще шевелится. Лицо мертвое, восковое, заостренное, вместо говора едва уловимый лепет. Те, кто физически не погибли от голода и холода, кого не съели сограждане, и кто сам не вынужден питаться человечиной в живом или мертвом виде, те опустошены духовно. «Если что и бодрит дух мой, это скорбь», пишет Ремезов в своем вступлении к «Шумам города». «И эта скорбь же дает мне право быть. Я вижу, — записывает он, — как по Невскому бегут, как мушки. Это беспощадный день ожесточенного от голода и гнета Петербурга с одной упорной навязчивой мыслью схватить, перешагнув всякое нельзя, какую-нибудь съедобную дрянь, чтобы как-нибудь перебыть день. Разрезая мушиный бег, со свистом одинокие несутся автомобили. Столько не сгорит керосина или бензина, сколько ненависти и проклятий в этой подхлестываемой бедой, шарахающейся отчаянной преступной нищете. Частные корреспонденты пишут. «Мы уже больше совершенно не люди. Все наши мысли направлены только на то, чтобы не голодать. Мысли и желания теперь главным образом съедобные. Мы ходим в театры и концерты, на лекции и в музеи, гуляем. Но все это приобрело и реальную окраску смерти. Иногда это и жутко, и своеобразно, и красиво, иногда в тонах Гофмана, иногда По. Мое первое впечатление от Москвы — это бесконечная тоска и уныние. Повсюду нищета, жадные голодные глаза. Кажется, что в этом городе царит образцовый порядок, но это скорее тишина и спокойствие кладбища. Нет улыбок, не видно смеющихся лиц. Так передает свои впечатления от России, вернувшаяся недавно благорасположенная к советской власти, французская журналистка Луиза Вейс. Исчезает в России то, что, по уверению Бергсона, единственно отличает человека от животного. Исчезает смех. Обесчеловеченная кладбищенская Россия, — писал я полтора года тому назад в первом номере современных записок. Нужно было стрястись над Россией небывалому в новейшей истории мору, гладу и всем прочим казням египетским, чтобы теперь, в 22-м году, Белый написал, весной 1920-го, не 21-го ли, года, повеяло вдруг какой-то новой, полной новых возможностей весной. Это независимые люди, новой духовной революции, перекликались друг с другом. Даже в большевистской печати можно встретить признание того, что закрыты все избы читальни, почти все рабоче-крестьянские клубы, народные дома, некоторые библиотеки, закрыты школы по ликвидации безграмотности и так далее, и так далее. Очищенное поле для деятельности немедленно и крепко захватили всякого рода маклеры, халтурщики, зубодробители искусства, мелкие и крупные коммерсанты, спекулянты и прочая мразь. В другом месте. Более взрослая молодежь превратила народный дом в место свиданий. Малыши просто хулиганят, ломают столы, скамейки и обстановку. Правда, номер 41. На основании обследования детской колонии в Херсонской губернии Херсонский труд удостоверяет, что детская проституция ныне стала нормальным явлением как на дому, так и в школе. Из 5300 девочек от 9-13 лет 4100, то есть 77%, оказались лишенными невинности. Великодушные иностранцы подкармливают из жалости голодающих русских женщин и детей. В прямую зависимость от их щедрости начинают становиться и судьбы русского просвещения, низшего и высшего образования, науки и культуры. По данным советских изданий, вследствие продовольственного кризиса закрылись школы. В Киргизской республике все. В Татарской и Чувашской на 92%. В Самарской, Саратовской, Пензенской губерниях на 89%. В Царицынской и Астраханской 85%. В Симбирской, Нижегородской и Казанской 60% и так далее. Хорошо, что американцы, христианское общество молодых людей, согласились отпускать на нужды русского просвещения ежемесячно по 25 тысяч пайков для петроградского студенчества и по 10 тысяч пайков петроградской профессуре. Что было бы в противном случае, и что происходит в других былых очагах русской культуры? Впрочем, экономическая жизнь утешает, что американский институт Рокфеллера предполагает посылать в Россию для деятелей науки по 10 тысяч 4-пудовых продовольственных посылок ежемесячно. Официальная власть создает специальную комиссию под председательством Троцкого для распродажи за границу в целях получения валюты сокровищ русского искусства, хранящихся в Эрмитаже, во дворцах и музеях. И Иудушка Луначарский эстетически доказывает вправду полезность этой меры. В такую тяжелую эпоху, как наша, в голодный год приходится порастрясти немножко сокровищницы искусства. Мы отнюдь не возражаем на это. Мы, конечно, считаем недопустимой распродажу уников, распродажу музейного имущества. Дав нам не столь уже значительный барыш, она покрыла бы наше имя некоторым довольно законным презрением со стороны культурных людей. Если для законного презрения необходима непременно распродажа настоящего музейного имущества, то и тогда презрение могло бы быть воздано полную мерою, ибо настоящее музейное имущество и уникумы давно уже стали, наряду с бриллиантами и мехами, наиболее излюбленными объектами, в которые обращают свои ценности обладатели таковых в России. С созданием же особой комиссии для легальной распродажи сокровищ русского искусства, легко предвидеть, что за границу уйдет не изящная отделка русских музеев, как силится доказать советские лицемеры, а как раз подлинное музейное имущество и уникумы. Не нужно быть сторонником австрийской теории предельной полезности, чтобы понять экономическую неизбежность того, что для получения значительного барыша продавцы будут вынуждены выбросить на заграничный рынок имущество, представляющее наибольшую в материальном и, соответственно, художественном отношениях ценность, а не наоборот. При таких условиях можно ли удовлетвориться ничего не говорящим по своей общности, а в своей конкретности неправильным утверждением, что Россия осталась в России? Россия не гниет, а живет. Там и только там место духовного творчества. Там русская культура, наука, искусство. Соловьиное пение поэтов и сократический гул диалектики песен. Только переступив долину стонов и смерти, на известном расстоянии от нее, силой поэтического вдохновения можно воссоздать из себя вместо кругов российского ада весенний ласкающий сад, в котором те, кто обречен умереть, умирают любя. А там, прав Ремезов, только скорбь бодрит дух, только скорбь дает право быть.